«У тебя совести много», — ответила пожилая. «Дочь на мать натравляешь. Это какой же может быть позор от ребенка? Ты в уме ли? Что ж теперь бабам не рожать, что если мужиков мало? Да за себя, Степановна, не бойся. На тебя никто не польстится. Не бойся, никого не опозоришь». Степановна молча хлопает дверью, и на кухне остаются трое. Саша, Маруся и та пожилая. «Откуда у тебя такое понятие, что ребенок — это позор?» — обращается Саша к угрюмой девочке. «Незаконный, — говорит Маруся. — У него в метрике вместо отца черточка». «Черточка? А вместо сестры что? Клякса? Да ты не только глупая, ты жестокая». И, разжигая примус, наливая в кастрюлю воду, Саша выкладывает все, что накипело на душе. Что, едва открыв глаза и начав дышать, человек не может быть вне закона. Что только пошлость могла выдумать это слово «незаконный», «незаконно рожденный». Что свора, когда отсидит, из того клеймо снимают. А эта девочка ставит клеймо на брате, который и глаз-то еще толком не открыл. Надо же придумать! Незаконный! Она еще не раз сюда придет. Но нынче, уходя у самых дверей, она оборачивается и говорит: «Изволь принести братишку в консультацию. Послезавтра в 3. Чтоб мать не ходила, ей еще нельзя. Ясно? Если молоко у матери перегорит, я с тебя взыщу, так и знай». Сказав все это, Саша спускается с лестницы и долго еще идет, хмурая, злая. Ей кажется, что и снег под ногами потемнел, и небо темное. И правда, уже сумерки. А ей еще надо зайти в одну семью. Так, для спокойствия. Там веселая сероглазая девочка Зинка. Ей 10 месяцев, она уже ходит и говорит. У нее славная, веселая мама, добрая, веселая бабушка и отец, который стесняется быть нежным. Но когда смотрит на девочку, не может сдержать улыбку. Нет, это напоследок. А сейчас она побывает у Тони Григорьевой. С Тони она познакомилась давно и знает всю ее короткую историю. Тони любила человека, но замуж за него идти не хотела. «Я ему говорю», — рассказывала она Саше, «и учили тебя, и специальность есть, как ни говори, токарь 6-го разряда, а живешь неприкаянный. Будни, праздник, тебе все равно. Даже костюмы себе справить не можешь. Ходишь, как нищий. А все водка. На что мне такой? Прошло время, и вот он мне звонит. Спасибо! Наладила ты мою жизнь. Я теперь, говорит, не пью. Справил себе костюм, и буду тебя ждать, и буду стремиться». И правда стремился. И поженились мы. И сразу война. Приехал на побывку, как взяли Варшаву и опять на фронт. И не вернулся больше. Не вернулся. Убили. А малышу уже 3 года. Сейчас он болен. Тони растила его одна, больше замуж не вышла. Мальчик рос у Саши на глазах. На ее памяти и пошел, и сказал первое слово. Он любит Сашу, не боится ее белого халата. И сейчас, когда у него воспаление легких, Саша поставит ему банки. Тони на работе. С малышом соседская бабушка. Саша приоткрывает дверь. Юра лежит в кровати, на одеяле игрушки, которые положила мать. Старая потрепанная книжка, матерчатый заяц, песочный совок и ведерко. Когда Саша входит, Юра не говорит «здравствуйте». Он только улыбается, застенчиво и радостно. На нем белая рубашонка, шейка открыта. «Сорока-воровка кашу варила», — лукаво говорит Саша, вынимая банки из чемодана. «Этому дала?» «Так, есть. Одна банка поставлена. Порядок. этому дала...